Глава 13. А сейчас в эфире новостная сводка происшествий. Вот уже который месяц полиция не может поймать злоумышленника, что своими выходками терроризирует весь бомонд общества. Напоминаю, что от его выходок пострадали участники такого шоу, как «Рай в шалаше» и знаменитые певцы и актеры. Полиция до сих пор не может понять, каким устройством он доводит некоторых до нервного срыва. Также происшествие, в котором на день влюбленных вместо шаров были надуты контрацептивы, в том числе и со всякого рода дополнениями, приписывается пресловутому злому духу. И хотя, по мнению многочисленных наших зрителей, контрацептивы в день влюбленных – это в тему, хочу заметить, что это все же нарушает общественный порядок. Особенно, когда вместо большого сердца вылетает большой, не побоюсь этого слова, фаллос. В общем, редакция, я в том числе, выражаем большую надежду на то, что злоумышленника скоро поймают. Простите, тут срочный звонок. Девушка поднесла к уху руку и, замолчав буквально на десяток секунд, продолжила. «Дорогой зритель, вы не поверите, только что мне поступил звонок с предупреждением, что объявляется конкурс «Горячие стулья». Что-нибудь еще было, коллега?» — обратился с усмешкой к девушке красивый мужчина. «Подождите, опять звонок. Слушаю». Девушка застыла буквально на десяток секунд, после чего повернулась к своему коллеге. «Вы представляете, дозвонил злой дух и сказал, что у нас примерно 30 секунд, чтобы занять места, так как он распылил веселящий газ со слабительным». «Ха-ха-ха, какая забавная шутка! Ой, мне срочно нужно отойти». Отступление первое. Джеймс Радд был опытным агентом разведки, и он понимал, что ничего не бывает просто так. Вот и тогда, в далекие времена, когда между двумя мощными державами шла невидимая для большинства война, у его страны был провал за провалом. Вот тогда Джеймс понял, что что-то не так. Все ведомство буквально сбивалось с ног в поисках русских разведчиков и засланных шпионов на производстве. Были подняты такие связи и такие деньги, что у других волос на голове шевелились. Но в итоге все сводилось к одному, диверсии продолжались. Джеймс первым заметил тенденцию. Он понял, что там, где Америка напоказ демонстрирует свое дружелюбие, приглашая делегации на свои заводы, там в первую очередь все ломается. И он донес эту мысль до руководства, но его не послушали. После пятой диверсии его вызвали на ковер и устроили ему фирменный допрос с привлечением лучших аналитиков. После того разговора были составлены тщательным образом списки членов делегации. Аналитики просмотрели все документы и досье, из всех кандидатов только двое обладали специфическими навыками. Но Джеймса они смущали, что-то было не так во всей схеме, выстроенной аналитическим отделом. Пытаясь донести свою мысль до руководства, он потерпел крах. Его не послушали, не было доводов. В итоге опять провал всего агентства. Радд понял, что-то они упускали, не хватало буквально маленькой зацепки, чтобы увидеть всю картину целиком. Все приглашенные делегации ходили стандартным маршрутом, к серьезному производству их не пускали. Сотрудники проверены вплоть до самых дальних родственников, каждую неделю проверяются на детекторе лжи. Но все было тщетно. Радд не сдавался. Он засветил несколько агентов в стане врага, но все же смог получить информацию касательно того, как это могло происходить. Проект «Енот». Странное название, но больше никакой информации. Что за проект? Сверхсекретное оружие? Что оно умеет делать? Ломать или выводить из строя? Наночастицы? Роботы? Что-что, но русские очень хорошо умеют создавать оружие, а за последние 10 лет в надежности их вооружений не сомневался никто. Руководство над этой задачей билось изо всех сил, но результата не было. Джеймс сосредоточился на этом направлении. Он ходил к руководству, он просил денег и требовал решительных мер, как, например, похищение или вербовки более высокопоставленных лиц. Ему везде отказывали, мотивируя тем, что все русские разработки в части наночастиц и роботов у них под контролем, а оружие, что умеет просто ломать, не может быть. Как итог, в какой-то момент Радд стал мешать, его отстранили. За былые заслуги со службы не поперли, оставили на должности куратора IT-компании. Где он и работал. Через пару лет случился пик обострения отношений сверхдержав, в котором проигравшей стороной была его страна. Полетели головы, бывшее руководство Радда было арестовано за растрату бюджета, а про самого Джеймса и его выводах забыли. Прошло очень много времени. Джеймс уже и забыл все обиды, новый проект принес новые заботы. Наука шагнула далеко вперед, и вот уже он курирует достаточно значимый проект. Прошел процедуру омоложения, уже намеревался перейти на другую должность, более высокую, как случилось невозможное. Исчез образец. Не просто исчез, а исчез без всяких следов. При расследовании выяснилось, что половина оборудования вышла из строя. Все следы приводили в тупик, будто невидимка пришел и сделал. Вот тогда-то Джеймс понял. Вот оно повторение событий. И сделано это было через игру. Игру, которую с американской стороны курировал Джеймс. И когда в один из дней его сотрудник сказал, что вся неразбериха происходит через человека под ником Енот, Рата осенило. Не было никакого оружия. Был просто человек. Человек, что обладает мистическими силами. Джеймс в этом уверился сразу, над созданием суперсолдат работали все страны. Но неужели у русских получилось? Какими силами наделили этого человека? Невидимость, быстрота? Да кто этих русских знает? Главное, что пазл сложился. Теперь главное не упустить свой шанс и поймать этого диверсанта. Возвращались мы обратно к племени, нагруженные по самой небалуй. Что мы тащили? Веточки, землю и всякие корешки. По моему плану, пора было гному овладеть всеми своими возможностями. Он друид? Друид. Вот и пусть с природой занимается. Ну и что, что он темный? Главное, что он друид. В итоге пришли к племени ближе к обеду и тупо упали в выделенном нам вигваме. Откуда вигвам в пустыне? Мне пофиг. Спать хотелось просто жуть. А еще же делать ритуал. Проснулся ближе к вечеру. И сразу же устроил шмон в племени на предмет огненной воды. Не нашел. Какие-то слишком правильные индейцы. В итоге пришлось подключать Леодана с его чертями и просить надыбать водки или что-то похожее. Леодан то ли не в духе был, то ли еще чего. Задал чертям задачу принести спирт. Как он сказал, чтобы наверняка и два раза не бегать. Черти на радостях притаранили бочку спирта. Пришлось еще посылать за салом, пирожками домашними и хлебом. Еще вроде нужно было наличие кочерги и каши собственного производства. Каши я не любил с детства, так что готовить ее не стал. Черти вместо пирогов натащили с десяток пиццы и штук 30 гамбургеров. Где достали, не говорили. Да фиг с ним, пицца — это те же пироги. Все это время гном чертил какую-то пентаграмму, а индейцы из натащенных веточек вязали человечков. Ну, по крайней мере, чтобы было похоже на человекообразное существо. Прямо Грут и в миниатюре. Когда все было готово, была глубокая ночь. По углам пентаграммы поставили Грутов количеством в 20 штук. Леодан начал что-то завывать и бить в бубен вместе с шаманом вождя. Гнома трясло, пришлось ему налить из бочки. После второй кружки Ват был готов один идти штурмовать форт. А все бревна из забора воткнуть тем, кто рубил лес, в то место, из которого они гадят. Истинный колосажатель. В самый разгар, когда Ват начал произносить слова «Леший лесовичок, ото сна пробудись», «Ко мне на пир явись, угощение попробуй, о себе поведай, обо мне выслушай, по листьям прогорклым иди, скорее же ко мне приди». Появилась луна, а потом в центр пентаграммы ударил луч, будто НЛО забирает кого-то. Секунд пять, и опять стало темно, только в центре пентаграммы стоял кряжистый старик с длиннющей бородой. «Чего звал меня, отрок?» «Выпить хочешь?» — вмиг выдал Ват. «А чего же не выпить, коль предлагают?» А в это время у стоящих грутов зажглись огоньки в месте, где должны быть головы. Что было дальше? Дальше было нечто. Каким-то макаром Леодан, как оказалось, вызвал в деревья духов. И не просто вызвал, он их, блин, к деду привязал. Вот изначально я был против затеи с пентаграммой, но нет, так эффективней, так прикольней, чертов эльф. Но даже это не самое плохое. Потом была пьянка гнома и лешего, в котором гном своим высоким цветочным стилем обстоятельно рассказал, как нехорошие злые дяденьки обижают обычных индейцев. Леший проникся обстановкой и сказал, что во всем разберется. Гном сказал, что поможет. Как договорились, так прихватив бочонок, а там было больше половины, пошли разбираться, дословно, с противоестественными природными образованиями неправильной направленности и опыления. Это не так всех гомосеками обозвали. И пока я смотрел шоу в стиле «Пьяные русские собираются на войну», эльф чудил с пентаграммой, что так и не стерли. Чего ж он там навызывал с помощью подаренного ему бубна, я даже гадать не стал. И Балиадан тоже успел принять на грудь и был в полном неадеквате. В итоге форт взяли за каких-то 10 минут. Далее Леодан мощной харизмой и матом сотворил, по его словам, прямой телепорт в адскую кузницу. Из кузницы повалили подозрительные личности, говорящие на языке восточного народа. С криком и звуками из китайских боевиков они попытались было наехать на лешего и гнома, но потерпели полный фиаско, так как были насажены на колье, по въевшейся привычке гнома. При этом Ват в красках рассказал, что он сделает со всеми в доступной ему манере на примере борьбы с колорадским жуком посредством деревенских методов. При этом очень сильно высказывался о недобросовестных соседях-фермерах, что подбросили жука. Народ из адской кузницы проникся и решил вместе с Вадом мстить. Леодан же в это время, во главе войска чертей, с еще где-то добытой бочкой спирта, провозгласил себя главой интендантской службы и заказал себе пожрать и девочек. Кузнецы, услышав про девочек, очень сильно напряглись, и кое-как выговаривая насяльника, мозать не надо, уговорили того, чтобы девочек не трогать, им еще учиться и учиться. И вообще они только умудрились отгородиться большой стеной от заведения, в котором учат ублажать таких великих воинов. В какой-то момент я вообще забил на то, что происходит, и ушел спать в одну из комнат форта, со словами «при пожаре выносить первым». Кто ж знал, что это было руководство к действию для некоторых индивидуумов. Отступление второе. Кто отправил этого судака камерам? Вбежал в кабинет Дмитрий. Ты о чем? Не сразу въехал в ситуацию солдов. Енот в американском кластере. Да ну на, как? Так я у тебя хотел спросить, кто додумался? Мне сейчас 2 часа песочили во все мои отверстия, данные природой. Там все вообще плохо? Робко спросил главный инженер. Там, Жень, жопа. Такого американцы не ожидали вообще. А хуже всего то, что он там еще кучу народа подключил. Американцы воют, их главный, что курирует проект, уже ноту протеста выставил. Жди, скоро прилетит. Кого он там подключил? Китайцев, Жень, китайцев. Те от такой халявы отказываться не стали и сейчас делают полномасштабное вторжение. Зови давай своих архаровцев, пусть докладывают, что там и как. Солодов, созвонившись с секретаршей, попросил ту пригласить Коростылеву и Семена в кабинет. Через 10 минут в кабинет заглянули парень с девушкой. Звали? Заходите. Семен, рассказывай, как так получилось, что енот в Америке? Как-то он в Америку умудрился перелететь. Я ж по всем адресам его смотрю, он в России где-то. Фу, в американском кластере. Шеф, не пугайте так. Вообще там все просто было, все в игровой механике. Короче, когда амеры захотели его взять, он открыл своему классу умений телепорт и растянул его на всю таверну. А точку выхода задал в пустыне. Как это получилось, я еще копаю, но думаю, там все просто. Почему он там крошить все стал? Влез Дмитрий. А он не стал, ответил Семен. Там его только идея. Давай подробности, а то развел интригу, прервала Семен Анжела. Да че вы. В общем, когда енот попал к камерам, он встретил индейцев, и те ему квест дали, типа спасти индейцев. Суть квеста — это чтобы индейцы влились в общество американцев и привили тем любовь к природе и прочее. Квест социальный, на него многое завязано. Зачем уж это американцам, понятно, да ну их. Амеры этот квест дают всем неугодным, выполнить его вообще нереально, там столько затыков, и главное это отношение самих амеров к коренному населению. В общем, они этим квестом зазнавшихся игроков с небес на землю спускают, ну и неугодных заодно. Там при невыполнении такие штрафы, что проще нового перса скачать, чем потом своего заново реанимировать. А енот одним махом убил 2 зайцев. Но откуда было амерам знать, что у нас есть персонаж, который так подходит индейцам? Он не добрый, не плохой, он просто радеет за лес, а у индейцев мировоззрение завязано на природу и духов. В итоге вышло то, что вышло. Енот дал идею, а его компаньоны ее реализовали по своему разумению. Имитатор Лешего проникся отношением индейцев к природе и, сделав логические выводы, что лучше они, чем другие, перешел в их защиту. А что насчет взломанных серверов? Влез в рассказ Солдов. Да не было там ничего, я там покопался немного. Что ты сделал? Ты охренел, Сема? Вскричал Евгений Алексеевич. «Шеф, да успокойтесь вы, все в рамках взаимодействий. Если что, я следы подчистил. В общем, никто их имитаторов не хакал. Тем более было бы чего». «Сема?» «Все-все. Короче, там имитаторы просто коротнуло от всего необычного, но при этом логичного. В итоге, пока они там связывались в своем кластере и приводили все в соответствие, енот на этом фоне уже умудрился призвать китайцев». «Полный абзац», — выдал Дмитрий. «Это след. Причем хороший такой след». «Да не. Там, пока китайцы не появились, еще можно было что-то отследить. Теперь же там вообще вакханалия. У меня вообще такое ощущение, что эльф такой же чудик, как енот». «Что ты сказал?» — насторожился Дмитрий. «Поясни, пожалуйста, на чем основывается твое утверждение». «Ну, понимаете, он чем-то неуловимо похож на енота. Такой же шебутной, но если у енота получается находить нетривиальные решения, то у Леодана получается их усиливать в несколько раз. Он как раз, мне кажется, все имитаторы кротнул». После этих слов Солдов и Дмитрий переглянулись. В общем так, у амеров доказательств ноль, но у них там какой-то Джеймс Рад, так тот слюной исходит и кричит, что это енот все сделал. Надо подготовить хорошее такое опровержение с доказательной базой. Семен, займись этим, высказался Дмитрий. Так получается, мы не особо-то при делах? Интересуется Солдов. Ага, как же. Ты понимаешь, что амеров сейчас реально стукнули по носу. У них же пьедесталы и Олимп, а тут пришел кто-то и выпнул их с насиженного места, напав еще на их кластер. И кто? Непонятные мобы и азиаты, причем вторые подчиняются какому-то игроку. Как думаешь, их это сильно обидело? В таком ракурсе я не смотрел на ситуацию. Короче, Женя, что хочешь делай, но убирай этого судака от америкосов. Проснулся я, знаете, от чего? От того, что мы были в поле и меня подкидывали. А вокруг, казалось, орало не меньше тысячи глоток. Было ли мне страшно? Да обделаться как? Спишь ты такой, никого не трогаешь, а в следующий момент толпа скандирует, и ты летаешь вверх-вниз, а вдруг не поймают? Ну, вдруг все станут рукожопками. Вот от этого и страшно. Когда меня поставили на землю, подошедший ВАД кратко ввел в курс дела. Как оказалось, мы тактически передислоцируемся. Говоря по-простому, отступаем. Врагу был нанесен сокрушительный удар, но не хватило человеческих ресурсов. Китайцы, это были они, в данный момент создают плацдарм для обороны и наступления. В качестве плацдарма выступает захваченный нами форт. Мы же, дабы не смущать внезапных союзников, приняли стратегическое, по мне так идиотское, решение отвлечь на себя часть вражеских сил. И в итоге решили, что мы спешно в сопровождении все тех же энтов продвигаемся обратно в направлении таверны. Почему орала толпа? Это они с нами прощаются, так как из форта мы пока не вышли. Так, стоп, планы меняются. Ват, я тебя сейчас отзову, ты попадешь в наш кластер. И вот что тебе надо сделать. Ты в центральном городе дашь квест магам, чтобы тебе открыли портал вот по этим координатам. Это что? Это координаты таверны, куда вы хотели меня тащить. А какого стручка? Ват, не тупи. Они откроют портал, а ты в это время объявляй всем о наборе на эпическую битву. И бери всех подряд. Думаешь, прокатит? Влезает Леодан. Так хотя бы поможем братьям по вере в светлое будущее. Это какой вере? Повернулся ко мне гном. Социалистической, отвечаю ему. Чат в городе. Урулак, глава золотых драконов. Народ, а чего я такого пропустил? Что у меня альянс в топе вниз упал? Злой траль. Ха-ха-ха, эпичный замес ты пропустил. В данный момент мы наступаем по всем фронтам. Советую быстрее бежать. Как я понял, скоро халява закончится. Тут вообще нереальный драйв. Адский ППЦ. Народ, собираю пати-рейд по тылам противника. Срочно. Хиллаут, глава клана крутых перцев. Адский ППЦ, какой пароль при входе в пати? Адский ППЦ, пароль девиз компании. Урулак, глава золотых драконов. Чё за девиз? Народ, ау, чё происходит? Злой траль. Чё происходит? Да просто мы пиндосом вспоминаем всё хорошее. В данный момент линия фронта продвинулась на 200 километров вперёд. Захвачены два баронства и одно герцогство. Основные силы собираются в тёмном лесу и потом при поддержке тёмных сил делают атаки прорыва. Хиллаут, глава клана крутых перцев. Только не забывай при атаках кричать девиз. Урулак, глава золотых драконов. Да мля, что за девиз? Зачем орать? Вежливый поц. Девиз простой. Во имя енота, во славу ежей. Прилетит нифиговый бонус на разрушение. Короче, сам поймешь. Адский ППЦ. Выдвигаемся? Урулак, глава золотых драконов. Народ, а где сбор? Куда бежать? Вежливый поц. На площадь беги. Там у матерного гнома сбор и отправка. Как только гном исчез, мы с эльфом выдвинулись в ту сторону, откуда пришли. Идти было проще, так как карта показывала направление. Добрались не в пример быстрее. Почему, спросите, не на дружке? Так вы представляете, как он себя чувствовать будет на такой-то жаре. В общем, в избежание дебафов решили дойти на своих двоих. И каково же было удивление, что через половину дня пустыни не оказалось. Вокруг рос какой-то сюрреалистический лес. Но самое интересное, что энты спокойно вошли в него, и лес буквально раздвинулся. Леодан, скажи мне, мы же тут ловушки ставили? Ага, весело отвечает эльф. Тогда что пошло не так? Может быть, то, что наш гном добавлял к твоим ловушкам с его заклинаниями? Напомни, чего он там приговаривал. Что-то вроде вершки верхами, корешки низами, множитесь, размножайтесь, у матушки земли сил набираетесь, сдал друг Леодан. Как же было проще, когда он просто матерился цветами. На этом наш разговор закончился, так как мы вступили в лес. Ощущение нереальности накрыло сразу. Что там вход в игру? Этот лес был поистине сказочным. Светящийся мох? Пожалуйста. Переплетающиеся ветки деревьев? Да вот вам. Огромные грибы? Получите, распишитесь. И во всем этом великолепии кипела жизнь. В грибах с двухэтажный дом ползали какие-то насекомые, в кронах копошились птицы и звери. На нас никто при этом не нападал, даже вроде как почтительно уходил с нашего пути. Все объяснила надпись. Внимание! Вы первый, кто создал что-то живое из ничего. Место получает название «Темный лес». Его создателями выступают игроки, вставшие на путь тьмы. Внимание! Вы первый игрок, кто во тьме может созидать. Вам присвоен статус «Создатель». Отныне вы можете вдыхать жизнь в ваше творение. Получен уровень. Харизма плюс 10. Отношения с обитателями леса плюс 500. Почитание. К таверне вышли еще через полдня, стало уже темнеть. Наше появление встретил шум и гам. Самое забавное, что к лесу никто не приближался. Как только нас заметили, разговоры стали стихать. От меня ждали чего-то такого, но чего я сам не понимал. И все же надо было что-то сказать. Я уверенной походкой двинулся вперед. Как только мы отошли от леса шагов на 10, из леса вышли энты. Толпа напряглась. Положение спас Леодан. «Это свои. Чего напряглись?» Пройдя сквозь толпу и подойдя к зданию таверны, дождался, пока подойдут энты. А те, после того, как приблизились, сделали из веток что-то вроде лестницы, по которой я забрался на козырек. «Соратники! Земляки!» — народ окончательно стих. «Камрады! Земляки! Не буду долго говорить о том, что Родина нуждается в вас и прочую лабуду. В общем так, считайте, что мы на вражеской территории. Нас мало, отступать нам некуда». «А как же портал?» — выкрикнул кто-то. «Я же сказал, считайте. В общем, план такой. Кто в детстве играл в игру «Казаки-разбойники»?» Руку так никто и не понял. «Что, вообще никто? Да ладно!» «А что за игра такая?» — опять кто-то выкрикнул. Пришлось вкратце рассказать. Особенно всех интересовала степень пыток. У гнома научились. «Считайте, что мы играем с амерами в «Казаки-разбойники». «А какой тогда у нас будет пароль?» — опять влез крикун. «Хе, во имя мое во славу отряда», — отвечаю ему. «Это типа во имя енота во славу ежиков?» «Да, и чтобы они не догадались, кричите его всегда. Прятать надо так, чтобы все было на виду». Внимание, вы активировали мировой квест. Поймайте как можно больше противников, узнайте их тайны, и вы будете вознаграждены. «Вы это видели?» — вдруг загласил крикун. «Народ, это же имба! Во имя енота во славу ежиков! Да охренеть, вот это баф!» Крикуна окутало небольшое сияние, а следом за ним все начали кричать девиз и получать баф. «В атаку, мои верные соратники! Устройте рейд по тылам!» И, призвав даму, сразу же направляюсь вглубь леса. Отступление третье. Анжела ждала этого вызова. И пусть он не стал неожиданностью, но все равно было как-то непривычно. Что она скажет еноту? Что ему надо им помочь? Что страна нуждается в нем? Бред. Что нужно человеку, который уже послужил стране, как никто другой? Да что вообще нужно человеку, которому столько лет, и он может умереть? Омоложение? Тогда почему его не сделали раньше? И это не первое омоложение? Мысли проносились в девичьей голове одна быстрее другой. Но вот персонаж Анжелы появился возле таверны в окружении леса, и все слова вылетели из головы. Такой красоты она не могла представить. Но даже полюбоваться ей не дали, пришла команда выдвигаться, и объект ее охоты первым вошел в лес. Дальше была череда беготни, сражений и нестандартных решений со стороны енота. Когда же удалось захватить первых американцев и начался их допрос, Анжела застыла в ступоре. Игра и все ее имитаторы разрешили пытки, запрет на которые был зашит в их подкорку намертво. Да, игроки не резали кожу, не отрубали конечности, но они всячески крутили руки, щекотали или тянули уши, что сродни пыткам. Но больше всего Анжела удивило то, что пойманные стали рассказывать все подряд, при этом не понимая, какой пароль они должны сказать. Со слезами на глазах пойманные игроки отдавали все, что у них было, рассказывали личные секреты и вообще все, что знали. Это было ошеломительно и гениально. Да, енот по праву гений. Отойдя на безопасное расстояние, Анжела сразу же написала своему куратору, чтобы он привлекал всех аналитиков, каких может найти, и копировал записи и логи. Такой информацией нельзя разбрасываться, ведь, как поняла Анжела, это только начало.